Фудзимото смотал леску и начал складывать удочку. «Бесполезно. Пошли домой». «Ты прав. Толку никакого. Ямабе, кажется, все еще на что-то надеялся. Чего здесь сидеть? Только пустая трата времени. Если нечем заняться, лучше уж дома поиграть на компьютере». «Это точно. Ну давай, пошли». Собрав вещи, Фудзимото поднялся. «Неужели Сато обманул?» «Конечно, обманул. Ежу понятно. Но Ямабе все еще продолжал с надеждой вглядываться в озеро». «Что за тупое упрямство?» — выругался про себя Фудзимото. «И вдруг...» «Посмотри!» — воскликнул Ямабе. «Что это может быть?» «Где?» «Вон там, видишь, что-то блестит, справа в воде». Фудзимото посмотрел туда, куда указывал палец его приятеля. Какая-то плоская вещь, сантиметров 30 в диаметре, блестя на солнце, лежала в воде. «Сковородка», — сказал Фудзимото. «Такие продаются в любом магазине, ничего ценного». «Да, наверное, ну как-то странно выглядит». Ямабе поднялся и, отряхивая прилипшую к джинсам землю, пошел вдоль берега. В руке он продолжал держать удочку. Фудзимото с досадой поплелся за ним. Он решил, что Ямабе нарочно придуривается, чтобы скрыть смущение от того, что дал себя обмануть, да еще и приятеля втянул в это заведомо бессмысленное предприятие. Напротив загадочного предмета Ямабе остановился. Предмет лежал рядом с пачкой из-под молока, примерно в 2 метрах от берега. Ямабе с помощью удочки начал двигать его к себе. Вскоре уже можно было дотянуться рукой, и в этот момент Фудзимото понял, что это такое. «Ничего себе!» «Да уж», — сказал Ямабе, вынимая из воды странный предмет, — «такие в магазине не продаются». Глава вторая. Увидев вышедших на сцену 4 девочек, сидевший в зрительном зале Кусанаги от неожиданности вытаращил глаза. Всем не больше 14. Но мало того, что лица густо накрашены, макияж был сделан с таким расчетом, чтобы они выглядели как можно более зрелыми, как можно более женственными, обольстительными. Также и наряды у них были довольно смелые. Из очень открытых платьиц рвались наружу отнюдь не детские формы. Заметь он подобных девиц на улице у веселительного квартала, вряд ли бы рискнул читать им мораль, — подумал Кусанаги, в котором заговорил полицейский. Заиграла резкая ритмичная музыка, и девочки пустились в пляс. Глядя на их телодвижение, Кусанаги разинул рот. На какое-то время забыл, где он находится. «Для чего они ходят в школу? Их что, учат на проституток?» — шепнул Кусанаги, сидевший рядом с ним Юри Морисите. «А что тебя так удивляет?» Его младшая сестра не отрывала глаз от сцены. «По нынешним временам переспать с учителем — самое милое дело». «Ну уж!» Мисс рассказывала, среди выпускниц прошлого года была девочка, беременная от учителя. Не в силах выразить своего удивления, Кусанаги только покачал головой. Накануне вечером сестра сказала, что ее дочь будет выступать на школьном празднике, и попросила пойти вместе с ней. Истинная причина заключалась в том, что она хотела заснять выступление дочери на видео, но не умела обращаться с камерой. А муж, несмотря на субботу, вынужден был уехать в срочную командировку. Таким образом, ему пришлось с видеокамерой в руках сопровождать сестру в школу. Уже у входа в спортивный зал его несколько удивил плакат «Соревнование, название чемпиона по танцам». Он-то думал, что речь об обычном детском празднике. «Внимание, следующая мисса!» Сестра толкнула его коленом. Кусанаги поспешно поднял камеру. После нескольких слов ведущего на сцену выбежали 5 девочек. Глядя на них через глазок видеокамеры, Кусанаги вновь опешил. Девочки были одеты в ярко-красные китайские платья. Более того, на платьях был разрез по самое бедро. Из зала послышались приветственные аплодисменты. «В наше время все девочки такие», — сказала Юри, когда они выходили из спортивного корпуса. «Сочувствую твоему супругу. Он уже привык, а то были постоянные споры». «Как я его понимаю?» Сестра рассмеялась. «Кажется, она ничего не имела против раннего созревания». «Пойду позову дочь. А ты не против с нами пообедать? С меня причитается за киносъемку. Правда, здесь поблизости только семейный ресторан». «Звучит неплохо». «Ну, тогда жди здесь». Сестра вновь направилась в сторону спортивного корпуса. Проводив ее глазами, Кусанаги задержал взгляд на стоящем рядом здании для занятий кэндо. У входа висела вывеска «Музей курьезов». Решив, что это поможет убить время, он вошел внутрь. Пройдя мимо скучающего привратника, оказался в помещении музея. И впрямь выставленные предметы были весьма экстравагантными. На кирпиче, сделанном из глины с бейсбольного стадиона, виднелось несколько круглых отверстий, проделанных, согласно объяснению, слезами, переживавшей горе поражения команды. Возле висел старый ковер, явно подобранный где-то на помойке, снабженный надписью «Ковер-самолет». К сожалению, скоростные характеристики уступают современным летательным аппаратам. Что за инфантильный юмор, думал он, переходя от одного экспоната к другому, как вдруг встал, как вкопанный. Перед ним на стене висело человеческое лицо, сделанное из гипса. Сопроводительная надпись гласила «Посмертная маска зомби». Лицо мужчины с плотно закрытыми глазами, посреди лба круглая выпуклость, вероятно, родинка. Возраст определить было трудно, но уж точно не школьник. Лицо выглядело на удивление достоверно, и Кусанаги засомневался, что его просто-напросто слепили. Скорее всего, с помощью резины или какого-то другого материала сняли форму с реального лица, после чего залили ее гипсом. Сейчас есть резина, застывающая за несколько минут. И однако, разглядывая гипсовое лицо, он не мог отделаться от странного чувства. Вначале он только недоумевал, откуда в нем это подспудное беспокойство, и вдруг его осенило. Он детектив, работает в первом отделе, следовательно, имеет дело с убийствами. Разумеется, ему не раз приходилось видеть трупы. Из своего опыта он знал, что у умерших особое выражение лица, совсем не такое, как у живого человека, который всего лишь закрыл глаза, и дело не в физических характеристиках, цвете кожи или ее состоянии, различается выражение лица в целом. Посмертная маска. Да, так это называется, подумал он. И в то же время не мог поверить своим глазам. Трудно вообразить, что какой-то школьник снял гипсовую маску с лица трупа. Просто ему удалось искусно передать выражение, убедил он себя, чтобы хоть как-то унять беспокойство. Окинув рассеянным взором прочие экспонаты, Кусанаги направился к выходу. Но мысль о посмертной маске его не отпускала. В этот момент в помещение музея вошли две женщины, обе лет 30. Не удостоив Кусанаги взглядом, они быстро прошли вглубь. По их целеустремленной походке было не похоже, что они зашли сюда поглазеть на школьный юмор. Кусанаги невольно остановился и посмотрел им вслед. Женщины прямиком направились к маске. Одна из них, одетая в строгий костюм, сказала: «Вот она». Другая в платье ответила не сразу. Она застыла неподвижно перед маской. О ее реакции можно было судить потому, что лицо женщины в костюме, глядящей на нее сбоку, сильно побледнело, и тут Кусанаги заметил, что ее плечи мелко дрожат. «Ну что, как я и говорила?» — спросила женщина в костюме. Женщина в платье, содрогнувшись, сдавленным голосом сказала: «Да, это старший брат, без всяких сомнений». Женщину в платье звали Рёко Какимото, она работала в страховой компании. Женщина в строгом костюме, Хироми Онода, преподавала в школе музыку. Они дружили со времени учебы в университете.